Глава 20. Евгений. Кажется, я понял, почему минет нравится не только получать, но и делать. Видеть в глазах партнера страсть, желание, одобрение и благодарность. Вот это являлось чудодейственным снадобьем, которое выветрило из моей головы последние сомнения. Так что я дошел до конца и рискнул на небывалое. Попробовать на вкус. Оказалось, и не так противно, как я предполагал. Сладенько. Видимо, удачно попал на день, когда Дима съел что-то, что делает сперму приятной для вкусовых рецепторов. А дальше? Кажется, наша совместимость идеальна. Его не пришлось просить дважды. Кулаков читал мои мысли, делая все, как я люблю. Все, чего сейчас мне остро не хватало. Возможно, секс и вышел сумбурный, но после ссоры какому еще быть? Жаркий, страстный, быстрый. Он словно отдавался мне, как в последний раз. А я брал. Брал, что мне было положено. Он положен. Целиком и полностью. Мой Дима. Уже пребывая на пике оргазма, услышал три слова, которые мы избегали. Избегали оба, но чувствовали одинаково. Он признался. Он смог протолкнуть их через себя, прожил их и положил на поверхность, доверяя эмоции, ощущения и осознание. Открывался мне, обнажая душу. Подтянул его повыше, вновь завладевая губами. «Мой мальчик». «Я готов. Веди меня, Дэм». Возможно, не те три слова, но в моем представлении не менее желанные для него. Серые глаза стали похожи на грозовое небо. Дыхание, еще не успевшее выровняться после скачек, перехватило. И Дима замер. Словно боялся, что ослышался. «Я могу...» Ему не хватало слов. Улыбнулся. «Милый, забавный, мой». Как чувство собственничества перетекло в это? Мое желание опробовать другую сторону. И ведь я понимал, что решусь на подобное только с ним. Ради него. Я хотел, чтобы Дима испытал тот же экстаз, что и я. Я нуждался в том, чтобы показать ему ответное доверие. Абсолютное. Безграничное. О каких преградах могла идти речь, если я для себя уже, кажется, давно все решил? Относительно одного конкретного блондина, что засел в моем сердце. Он – как татуировка или клеймо, поставленное глубоко под кожу, прожигающее меня, заставляющее сперва сопротивляться, а после – принимать действительность. И в этой действительности Дмитрий был неотъемлемой частью моей жизни. Что бы я ни делал, куда бы ни уехал, о чем бы ни думал, везде, так или иначе, я вспоминал его. Вероятно, к сегодняшнему дню, к моему решению, все вело с самого начала. Да, возможно, я не мог предполагать такого исхода. Да и Кулаков, судя по всему, смирился с тем, что позиции будут четко закреплены за каждым из нас. Но существует веское «но». Чувство. Намного глубже, чем я желал. Намного интимнее, чем мог представить. Намного ярче, чем были у меня ранее. Говорить о том, что я не любил, значило бы солгать. Я любил. И не единожды. Но не так. Не так, противясь себе. Не так, желая испытать себя, не так, сгорая от пламени внутреннего демона, про которого и не знал до встречи с ним. Вся эта комната, ошейники, наручники, плетки, они не нужны ведь по сути. Это дополнение к настоящим чувствам, перчинка, добавленная в коктейль. Та самая капля, что переполняет бокал, прежде чем он хлынет за стенки. Я попробовал. Мне, вероятно, это было нужно. Прочувствовать власть, полную, без границ. и такое же всеобъемлющее подчинение. И Дима дал мне то, что я желал. Покорно уступил, хотя мог отказать. Играл по моим правилам, хотя мог навязать свои. И это его отзывчивость, ответная реакция сделать мне приятно, так как желали низменные струны моей души, именно этот шаг и сломал последний барьер. Он показал. Нет. Он доказал, что передо мной готов поступиться привычным укладом. С готовностью ступил на дорогу, где ни он, ни я не были уверены в последствиях. Мы оба стали первооткрывателями, и ему бы испугаться. Все же, не умеющий в таких вещах человек будет что-то приказывать. Но Кулаков даже не заикнулся, что против. Черт! Он действовал интуитивно и смог покорить. Так что да, теперь мой черед. Покоряться, поощрять, отдаваться без остатка, так как это делал он. Развел руки в стороны, расслабленно откидываясь на подушки. «Я полностью в твоей власти, без ограничений». Кулаков сглотнул. Посмотрел вниз. Взгляд метнулся к лежащему неподалеку ошейнику и смазке. «Вот как? Интересно». Кивнул, прежде чем он передумает. «Любая твоя фантазия». Дима слез с меня, потянувшись к полоске кожи с металлическими вставками. «Знаешь, еще там, в Москве, я представлял, как буду стоять на коленях в твоем кабинете, и вот такой аксессуар окажется на мне. Только он один». Мои брови непроизвольно поползли вверх. «Ты хотел...» «Наверное, мы удивительным образом совпали в мышлении относительно некоторых аспектов», — он фыркнул. «Но если мне дается карт-бланш...» «Сядь». Я понимал, что улыбаться не стоит, но не смог сдержать дрогнувшие в улыбке губы. Приказы в его исполнении почему-то казались плюшевыми. «Ай-яй-яй, Соболев, ну какой же ты нехороший! Сам мальчика и в хвост, и в гриву, а изобразить готовного на все ладного зайчика не можешь?» «Брысь, доминантность, брысь! Затаись до нужного момента! Сейчас венцом должен выступать другой участник кардебалета». Дима сам надел на меня ошейник и застегнул. Отступил, чтобы внимательно осмотреть меня, и закрыл лицо ладонями. Его плечи начали подрагивать, а после до меня донесся его смех. «Ха-ха-ха! Прости, бля, прости, Жень, но это так нелепо!» Он покачал головой, отнимая руки от закрытых глаз. «Кажется, его мы припасем для меня». Он коснулся ошейника. Зацепил пальцем за кольцо, притягивая ближе, в разрез словам. «Но я рад, что смог увидеть тебя в нем. Не думал, что вообще это возможно». «Я вообще не предполагал, что подобное», — указал на себя, а после на него. «Возможно». Кулаков кивнул, притянул меня еще ближе, кусая за нижнюю губу. «Но теперь ты крупно попал, Соболев». Как он это сказал? Почувствовал себя боссом? Мы поменялись местами? Что-то внутри меня попыталось протестовать, но я это что-то заставил сидеть тихо. Не время показывать зубки. Характер сейчас демонстрируем не мы. Любопытно взглянуть на Кулакова в роли актива. Очень любопытно. Он оглянулся на оставленную корзинку с подарками, но тут же мотнул головой. «Действительно, зачем нам игрушки, когда одним голосом и руками можно добиться многого?» «Встань!» Я выпрямился на кровати, опираясь коленями. Он прищурился, склонил голову на бок, словно примиряясь. Думал, с чего бы начать? «Встань раком!» «Воу, играем по-крупному? Ладно, Ладони коснулись постельного белья. Причем я встал таким образом, чтобы Дима оказался позади. В этом же был весь смысл. А ошейник он так и не снял, хотя и говорил, что эта вещица должна принадлежать ему единолично. Тоже интересный момент. Пытается в одном лишь разе собрать все свои хотелки? Мне нужно начинать опасаться? Усмехнулся, борясь с желанием довернуть голову и посмотреть, что же он там делает. А Дима просто рассматривал меня. Не касался. Все еще находился чуть ли не в полуметре и только глазел. Хм. Окей, нужно дать мальчику свободу действий. Давай, Женек, тренируй в себе покорность. Он же смог, значит, и ты могешь. Заставил себя замереть и ожидать дальнейшего распоряжения. Однако Дима вместо слов перешел к действиям. Подполз ко мне, опуская ладонь на поясницу, повел вверх по позвоночнику, добавил вторую руку, причем встал таким образом, чтобы я ощущал его твердый стояк прямехонько между булок. Он наклонился вперед, целуя между лопаток, обнял меня. Вот так, находясь в пресловутом доги-стайл. Он будто давал мне время одуматься, ждал, что оттолкну. Прикусил губу. Так внезапно легко показывал, насколько дорожит моим мнением. Выдохнул, откидывая даже малейшие поползновения в сторону против. Я готов. Не дождавшись от меня какой-либо ответной реакции, Дима ожил. Я буду деликатен. Он отцепился от меня, после чего я почувствовал холод между ягодиц. Дима наносил смазку, втирая вокруг ануса. Выдыхаем. Так нужно. Это не страшно. Ты же сам уже не единожды проделывал эту процедуру с ним. Вторая рука Кулакова прошествовала вниз, дотрагиваясь до моего спокойного члена. Он начал приводить его в боеготовность, но я сосредоточил все ощущения там, сзади. Это так непривычно. Его скользкая фаланга легко проскочила внутрь. Но лишь одна. Вторую пропускать мой организм не захотел. Я сжался, противясь неестественному воздействию. Дима снова опустился, чтобы поцеловать мою спину. «Расслабься». «Тебе легко говорить». Горько хмыкнул, опуская голову и стараясь дышать размеренно. «Я сделаю тебе приятно», — пообещал, обхватывая член и начиная медленно водить по нему, такой же скользкой, наверняка в смазке, рукой, оставляя мой зад в покое. Я действительно переключился, закрыл глаза, отдаваясь знакомой ласке. Так, да, могу. Тело получало удовольствие, член крепчал, а его уверенные движения ладонью лишь помогали мне желать большего. Я пропустил момент, когда вторая рука с черного входа пришла в действие. Но вот он протолкнул уже палец целиком, начав смазывать меня изнутри. Умелая дрочка в его исполнении перетягивала чувства. Я забывался, с готовностью подаваясь в кулак умелого любовника, что распалял мои желания перед предстоящим сексом. Да, да, вот так. Собственная мастурбация не идет в сравнение с тем, когда тебя доводят до истомы чьи-то руки или губы. Я действительно расслабился. И Дима тут же воспользовался моментом, чтобы вставить второй палец. Я зашипел, попытался отстраниться, но он перевел руку с моего члена на бедра, придерживая на месте. «Все хорошо». Его голос хрипел, подсказывая, что Кулаков возбужден не на шутку. «Верно. Он же не кончил второй раз. Это я потешил свое эго, позволив себе излиться глубоко в него. А он хочет получить свое». Снова попытался расслабиться. «Да, это непривычно, но если Дима прав...» Я не успел додумать мысль, как меня пронзило ярким сполохом. «Хм!» То ли простонал, то ли промычал, когда он повторил маневр. «Знакомься, Биг Босс, это твоя кнопка!» Дима снова надавил мне на простату, вырывая какой-то звериный рык. «Как это? Это же... ну не может быть такого! Как будто по оголенным нервам когтями!» Он снова согнул пальцы, и я простонал. Член дернулся, ударил по животу. Кулаков подхватил его, вновь начиная водить по нему, лаская головку. Он методично разрабатывал меня, а я... только и мог что с ошеломляющим удивлением понимать, что это не отталкивает, а напротив, только рождает во мне желание продолжать. Третий палец. Больно, но он проскальзывает внутрь. Туго, тяжело, но другого пути уже нет. Боже, я не ожидал, что все будет так концентрировано. Все мои чувства опустились ниже пояса, а голова словно оказалась набита ватой. Ощущал себя странно, словно наблюдал со стороны. Он начал разводить пальцы в стороны, дождавшись, пока я вновь расслаблю сдавившие его стенки. И тут же принялся дрочить, стараясь заглушить боль. «Хочу тебя до умопомрачения!» — услышал за спиной, после чего его пальцы исчезли, и в анус мне ткнулось что-то горячее. Его член. Дима надавил, проникая головкой, а я вновь зашипел. Она была значительно толще пальцев. Он остановился, вновь уделяя внимание моей Евдзиле. «Мы действительно сделаем это?» «Мы уже это делаем». Он поцеловал меня в плечо. «Доверься мне». «Доверяюсь». Выдохнул и тут же толкнулся вперед, заполняя чуть больше. Охнул. Сжал простыню в кулаках, напрягся. «Чёрт, чёрт, чёрт! Больно!» В этот момент почему-то подумалось, что было бы лучше, если бы у Димы был маленький, компактный такой, неприметный, а не вот этот болтяра, что сейчас хочет проткнуть меня насквозь. «Тш-ш-ш!» Вернул мою же реплику блондин, вновь покрывая поцелуями кожу, дыша в шею, касаясь губами мочки и выдыхая в самое ухо. «Всегда хотел тебя». Это чертово заклинание. Меня пронзило молнией, окунуло в кипяток. Захотелось сигануть с крыши, чувствуя прохладу кинувшегося в лицо ветра. Я рыкнул и сам подался назад, насаживаясь на его член. Правда, потом тут же пожалел, снова шипя, крепко сцепив зубы. «Тихо, тихо!» Дима заставил нас обоих замереть. «Не торопись, я сделаю все сам». Очередной поцелуй от него, и он лижет мою шею, начинает ласкать член и одновременно отстраняется, чтобы следующим движением вновь толкнуться внутрь. Я стону. От боли или наслаждения? Очередной толчок. Дима постепенно начинает наращивать темп, удобнее перехватывая меня. Шлеп, шлеп, шлеп. Наклонись вперед, на руки. Слушаюсь, падая ниц. Очередной его выпад, и меня подбрасывает. Его головка точно ударяет по простате. Проходится так тесно, потирая, что я снова вскрикиваю от очередной фрикции. Дима обхватывает мой таз уже двумя руками и начинает методично трахать. «Твою мать, твою мать, твою мать! Вот что такое анальный секс!» Боль и жжение с непривычки уходят. Постепенно на их место выходит похоть. Я стону и скулю, или рычу, уже не разбираю. Просто так же сжимаю простыню, упираясь в пальцы лбом. Он безустанно работает бедрами, вколачиваясь в меня до звонких шлепков. Когда его движения становятся быстрее, Дима вновь меняет положение, возвращая руку мне на член. «Кончай!» Полуприказ, полупросьба. И его опытная ладонь, что вкупе с твердым членом, отчетливо пытающим мою простату, заставляет меня жмуриться. Я действительно отдаюсь в его власть. Только и могу что постановать, с удовольствием впитывая в себя страсть, эмоции и желания. Свои и его. Растворяюсь в них. Он доводит меня до оргазма первым. И тут же срывается сам. А я, оглушенный эйфорией, изливаюсь. Но на задворках сознания слышу его довольный стон и чувствую пульсацию внутри. Резкие, короткие движения в конце и его тяжело дышащее тело, что наваливается сверху. «Люблю тебя. Люблю». Закусываю губу, продолжая жмуриться. «С днем рождения, Женя! Ты действительно счастливчик!»